Глава 8. Мы снова в строю 2. Возможно, только возможно, мне помог мой личный опыт и память. Но, скорее всего, мне помог новый улучшенный интеллект и все, что он за собой потянул в мой пустой череп. Иначе я просто не могу объяснить, как же мне удалось обустроить себе новое место для жизни и ночлега. В подземных катакомбах оказались очень неприятные параметры, такие как среда обитания или уровень комфорта. При уровне этих параметров ниже 20%, в ней нельзя ни отдохнуть, ни даже отсидеться. Здоровье портится на раз. Зато эти параметры исправлялись довольно просто. Свет проведи, пол подмети, мусор вынеси, и все. 15% комфорта уже в кармане. А вот со средой обитания немного сложнее. Она требовала растений, влажности и температуры, которые регулировать намного сложнее. Однако для первых дней мне сгодилась небольшая галерея из помещений, где по-прежнему была энергия. А уже дня через 4 я поднял из праха 2 блока некогда крупной лаборатории и зону отдыха персонала. Койки есть, лабораторные стенды есть. А что мне еще надо для счастья? Когда я занимался своей новой зоной обитания, я все же посмотрел в сумку и вынул то, что вручил мне напоследок Ферзь. Спазм горла и подступившие слезы сентиментальности и горечи слегка надломили меня, когда я взял это в руки. Атомный генератор энергосбережения АБ-7000. Производство механоид. Статус поврежден. Требует ремонт. Замена частей. Наполнение 14%. Режим не функционирует. Я вспомнил, как давным-давно снимал этот генератор с лектора и подумал с Ферзем на пару. «Прощай, дорогой друг». Так он хранил его все это время? Для чего? Для меня? Или просто из сантиментов? Теперь мне уже это никогда не узнать. Он мертв. Ну ладно. Не время киснуть. Надо работать. В те далекие времена, когда я гостил у Грейхана, он занимался атмосферой при помощи растений. У меня же сейчас, кроме вездесущего грибка и мха, ничего под рукой не было, в плане органики. Зато химической дряни было навалом и бесплатно. Синтезатор кислорода я собрал буквально на коленке. Увлажнитель мне был не нужен, так как влажность тут была как в парилке. Свет я восстановил довольно быстро, все силовые линии подчинялись мне, и даже обесточенные с радостью шептали, где пробои сети. А вы думали, энергетик у меня сейчас был на 176 единицах, без учета сета Эдл, а с ним более 200. Такие дела. Помещения, приведенные мной до необходимого уровня обитаемости, теперь не собирали пыль, влага с потолка больше не капала, а конденсировалась на росусборниках. Свет больше не моргал, как припадочный, а маленькая лаборатория успешно переваривала углекислый газ в кислородную смесь. Благодать и одиночество. Хотя самый больной момент моего нынешнего существования – еда. С ней у меня были самые большие проблемы. Один раз в день я поднимался на 8 уровень и без жалости убивал зверокрабов-мутантов 29 уровня. Твари были на удивление живучими и опасными, зато именно их было готовить проще всего. А чего там делов? Вскрываете панцирь, и если сразу не блеванете в него же, то нужно вырвать 2 боковые вставки мышц под могучими клешнями. Система подскажет. Мутировавшее мясо неизвестного существа. Затем кидаете его в воду и варите 4 часа. На выходе прочтете надпись. «Вываренное мясо членистоногого». Приятного аппетита. Главное, забыть, из кого это мясо вынуто. Вот, наверное, я и рассказал про свой быт на планете Нобов. Первая неделя прошла нормально. В целом, нормально. Параметры и достижения потихоньку падали в мою копилку. Я ползал в таких местах, что самому страшно. Находил множество непонятного барахла и механизмов. И не отказывал себе в любом хобби. К концу второй недели, правда, случилось что-то странное, но, безусловно, приятное. Я нашел точно такой же склад, как тогда с Грейханом, где стояли роботизированные доспехи. Изначально здесь было 5 таких костюмов, Но время или какие иные условия среды превратили нежные детали в плавленные клубки металла и пластика двух костюмов. А вот три других меня смогли удивить. Впервые, когда я залез в это помещение, активировал подачу энергии в эти просторы и сразу ощутил присутствие псевдоразума, обернулся и заметил три доспеха, что смотрели на меня. Именно смотрели, ибо любое мое движение и перемещение они сопровождали сенсорами. Затем я их ремонтировал, как умел, и со всей любовью. К сожалению, всех спасти не удалось. Наиболее потрепанный костюм был мною разобран в угоду двух других его собратьев. Навыки из ветки «Создатель» начали приносить реальные плоды, ибо стоило мне закончить ремонт зеленого костюма типа «Ликвидатор», как я наблюдал целый букет сообщений. «Внимание! Ваш навык «Примитивный разум» принес объекту ремонта частицу примитивного разума на ваш выбор. Сделайте свой выбор из списка и улучшите ваше новое творение. Внимание! Ваш навык «Интеллект» принес объекту ремонта частицу настоящего интеллекта на ваш выбор. Сделайте свой выбор из списка и улучшите ваше новое творение. Внимание! Ваш навык «Создатель жизни» принес объекту ремонта частицу реальной жизни на ваш выбор. Сделайте свой выбор из списка и улучшите ваше новое творение. Выбор принят. В следующее мгновение отремонтированный доспех совсем по-человечески опирается одной рукой о пол и встает. Сейчас я даже не уверен, что это костюмы. Слишком много у них от механоида. Кроме разве что свободы воли. Костюмы учились, ибо интеллект я всегда отдавал в пользу самообучения. И пусть изначально они были тупы, как консервные банки, но уже к началу четвертой недели стали весьма самостоятельными. Я дал им имена – 0 и 0. И сейчас это были единственные создания, что хоть как-то меня развлекали своими действиями. То 0 с лестницы навернется, то 0 колбу с ядовитым бурым газом разобьют. Не соскучиться с ними, не поспать спокойно. Хотя грех жаловаться, с ними было реально веселее. Касательно своих навыков, а их я мог развивать на все 106 единиц, я закопался довольно долго и с выдумкой. Личные параметры практически не трогал, ибо не видел для себя что-нибудь реально полезное, так как большинство личных навыков были боевыми, так сказать, в угоду народу. А я уже выяснил, я не герой и не боевик, так чего себя обманывать? Зато ветвь «Создатель» я прокачал по полной программе, с закрытием некоторых веток под корень. Биохимию я развивать уже не мог, просто нечем ее качать. Для роста мне нужны материалы от 4 уровня и выше. А где их искать на этой помойке? Вот, то-то же. Что еще можно сказать про это время заточения? Я научился делать примитивное оружие из кислот и щелочей, из огнеопасных смесей и энергоемких жидкостей. Причем урон от оружия на основе последнего всегда был очень весомым аргументом в любом вооруженном споре с местной фауной. Хотя вид игрушечных пушек был отвратительным. Когда же настал тот долгожданный час, когда воскрес Скоробей, я все еще не знал, как мне уходить с вражеской поверхности. Я был силен, я был опасен, у меня была охрана, но этого, черт возьми, мало. Мне нужен был обычный корабль и пара тонн горючего. Но почему я не на планете ворков? Взял бы их короля в заложники, мне бы все дали. И вертолеты, и деньги, и уважение. А тут чего ловить? Демократия, мать ее так. Связь с кораблем у меня не установилась. Зато я мог использовать свои уровни для его развития. Что сразу и сделал. Запустил выращивание системы второго шанса, она оказалась одноразовой. В очередь же я поставил интересную штуку – ускорители потока. Судя по описанию, это способ перемещения, который в разы медленнее гиперпрыжка, зато на много порядков выше обычной скорости. Не знаю, как объяснить, но задом чувствую, что это полезно. В день, когда я зачеркнул 30-ю палочку на бетонной стене, я решил рисковать. И начал заниматься ровно тем же, чем занимался мой первый учитель по выживанию в подвалах. Стал подниматься к игрокам, пока не встретил нужного мне человечка. Внимательность на уровне в 151 единицу – это не только способность видеть скрытое, но и очень полезное умение – видеть в темноте. Игроки часто проходили мимо меня, не замечая, а я наблюдал за ними и ждал подходящего случая для выхода. И вот этот случай настал. Девушка и три парня пробивались все ниже и ниже, постоянно выкрикивая приказы или советы, пока на четвертом уровне не начали быстро сливаться. Почему именно они? Все просто. Три парня были 35 уровня, плюс-минус. А девочка Флор всего 18-го. Группа просто пыталась ее прокачать. И они преуспели, подняв ей 6 уровней в этом подземелье. Только вот смерть собьет ей половину. И сейчас за эти цифры она мне не только душу продаст, но и тело виртуальное в аренду предоставит. Хотя вряд ли. Это я размечтался от долгой кампании с двумя механическими костюмами. Не хватает мне женской ласки и вот такого слегка зеленоватого личика. Девчонку с именем Краша Фудс Нордлаб зажимали в углу три крупных тарантула, от которых она уже не могла отбиться. У нее началась паника, случались частые промахи. Сила духа сдает, а руки трясутся. И тут на сцену выхожу я. Один точный выстрел из самопальной пушки, и все насекомые с легким дымком дергают лапками, а выдохшаяся батарейка размером с пулю со звоном влетает из патроноприемника на пол, где шипит и вращается. «Ты в порядке?» Обращаюсь я к ней и протягиваю руку, помогая подняться. «Да, спасибо. Как вы их?» Она оценила меня в неровном свете и удивленно задрала брови. «А почему вы с таким уровнем в этой зоне?» «Ну, точно как я в той прошлой жизни. Улыбаюсь. Очень хитрые квесты, часто скрыты от игроков под самыми незаметными местами. Как, например, это». «Ясно. А мне вы зачем помогли?» «Какое вы?» Я приложил руку к груди. «Мы же все здесь равны». «Ну, такой уровень как бы подразумевает определенный опыт. А ты как давно играешь?» «Неделя уже». Довольно улыбнулась девочка, но быстро скисла. «Только вот расту медленнее остальных». «Бой – это не твое. Тебе надо найти другую дорогу к развитию. Хотя...» Я сделал вид, что задумался, и покачал головой. «Нет, ничего». «Что?» Девушка меня оббежала, настороженно обернувшись. Снова посмотрела своими любопытными глазами. «Что, хотя?» «Я долгое время работал с одной Флорой и довольно много знаю о некоторых способах раскачки. Только вот...» «Ну, что не так?» Девочка уже нервничала. «Я не могу покинуть планету». «А почему?» «С властями проблемы. Данный квест сильно повредил моему доброму имени. А корабля у меня нет, я его поменял на кое-что другое». Играть на ее любопытстве было стыдно, но иного варианта я пока не придумал. «Но у нас есть корабли, мы группа, а вы вроде в клане, не пробовали своих позвать?» Я сел на пол, схватившись за голову. Силой ударил пустым черепом по железной стенке. Глухой гул разнесся по пространству и унесся в дальние коридоры. «Я полный дебил. Да как так вообще жить можно?» «Целый месяц. И вот реально, хоть бы раз об этом задумался». «Видимо, нет?» «Нет, я с кланом почти не играю, все больше сам. Вот и не подумал». Я поднялся и отряхнул свой скафандр. «Извини тогда за беспокойство, я с ними буду общаться». «Но я же не к этому, я просто понять не могла, как так, а вы можете нас в клан порекомендовать?» «Зачем?» Я заинтересованно повернулся к ней. «Ну, я сейчас запрос отправила, и ваш клан в десятке лучших». Она замялась. «И мы можем вам помочь уже сейчас». «Спасибо за предложение, но ты, наверное, должна поговорить со своими, прежде чем принимать такие решения». «Они послушают меня. Я уже столько денег на нашу группу потратила, что они обязаны меня послушать». Девушка топнула для убедительности. «Только вот на поверхности мы вам вряд ли сможем помочь». «Там я и сам себе помогу. Мне надо только до одной системы добраться, и не более». «Куда?» «Это секрет. Я подмигнул ей». «В общем, если решитесь, то встретимся через 2 часа. Это будет удобно?» «Да, я еще часов 5 в игре проведу». «Серьезно?» Я посмотрел на время. «Вроде ночь на дворе». «Так я в виртуалке сплю. Как нормальный сон же получается, и время днем не трачу. А вы мне не поможете до поверхности добраться?» Виновато уточнила она, чуть скривившись. Разумеется, я ее проводил. И через 2 часа встретился с ее группой на 2-м уровне подземелья. В целом команда была полна авантюризма и жажды приключений. А посему они согласились приютить меня и доставить по адресу в обмен на информацию и скрытые квесты. Обмен обоюдовыгодный в теории и нереально эгоистичный на практике. Тем не менее, Борис и их ворк имел уже купленный боевой корабль на 3 члена экипажа. Он и будет меня принимать в космопорту. Обговорили время и создали группу, лидером которой выступил именно я, так как им совсем не обязательно принимать как мои бонусы, так и минусы взаимоотношений. В час X космопорт жаркой планеты Корлеоне содрогнулся от ожесточенного нападения изнутри. Неадекватный игрок 298 уровня без жалости помножал любое сопротивление на 0 и выходил из административного здания в паре с другим интересным персонажем, который был не идентифицирован, но который крошил население с не меньшим рвением. Эта пара села на частный корабль и покинула место теракта. А группа натурально охренела от такого поворота событий и самого факта такой безжалостности, тут же распавшись. Один лишь Борис, что сейчас сидел за штурвалом, продолжал выполнять часть своей сделки, так как я сумел его убедить в этом. «На данные координаты топлива хватит?» Написав точку назначения, спросил я у ворка. «Да ты что? Нет, конечно. Мне надо 2 дозаправок, как минимум. И где она? И где мы?» «Ясно. Жаль. А за сколько ты мне этот корабль продашь?» «За 100». Не задумываясь, осклабился ворк. «Выкручивает мне яйца, зараза. Но чего-то подобного стоило ожидать. Его красная цена 60». «95». «Ровно 90». «Договорились». Он повернулся и протянул мне руку. Система зафиксировала сделку и списала с моих наградных 90 тысяч кредитов, оставив на память всего 60к. Мой интерфейс вздрогнул, и ворк потерял управление судном. «Ты меня теперь грохнешь?» «Зачем? Ты ко мне по-человечески отнесся, содрал всего 3 шкуры. Так что, если хочешь, посмотри, чем балуется игрок высокого уровня». Говоря все это, я сел в кресло пилота и внес корректировки в систему управления. «Мля, как в старые добрые времена! Тазик с лесопедным приводом!» Я повернулся к своему верному спутнику. «Зеро, энергосистема полное говно. Подключись к процессу, будь лапочкой». «Спасибо. Теперь нам нужно только топливо». Сложная, однако, это была задача. Борис, как настоящая продажная шкура, занимался всеми вопросами, пока я, как личность из кос-списка, тихо сидел в свежекупленном кораблике и ждал. Борис закупил мне продовольствие, воду, простейшие химикаты и само топливо. За свои услуги ворк сорвал с меня еще 5 косарей и вообще подумывал о карьере такого вот извозчика и медиатора. Я похвалил его за рвение, но в найме отказал. Денег у меня оставалось совсем нисколько. Сейчас я понимал Виктора, что экономил каждый литр топлива, цены на которое далеки от демократических. Вторая остановка также была полностью обеспечена ворком, который начал мне мягко намекать, что скоро ему уже пора выходить из игры, и если я ему нужен, то нам надо найти место стоянки. И в этом я ему тоже отказал. Мне времени хватало. Когда же мы прибыли в систему Люмен, он уже отчитывал последние минуты до того момента, когда проснутся родители. Конечно, я ничего с этим поделать не мог и просто отпустил его, пожелав удачи. Теперь я был один в безжизненной системе, с 2 боевыми скафандрами, с неплохо обученным интеллектом. А вот Ника в системе не было. Система эта была грандиозным кладбищем, в котором неплохо поживились различные мародеры и пираты. Осколки кораблей все еще хаотично кружились вокруг светила, планомерно приближаясь к своей собственной орбите, на которой и будет найден покой и равновесие. Одно мне помогало. Я был крайне внимательным искателем высокого уровня, так что с поиском различного пригодного хлама проблем больших не возникло. Слишком поверхностно тут все зачищали. Не стоит думать, что я нашел тут пазл «Собери крейсер за 2 дня». Нет, в этом мусоре нет ничего сложнее калькулятора. Зато для человека с кучей свободного времени и этого бывает достаточно. Вот и сейчас. 3 дня спустя я прятался в мусорном облаке и занимался знакомым мне трудом. Ремонт и улучшение псевдоживой сущности. Голова Нолика была мной разобрана на 3 кусочка, и я аккуратно пристраивал к его внутренней стороне черепа малый силовой щит, который снял с какого-то оборудования. Отныне Ноль не годился в качестве скафандра или боевого доспеха. Но я от него этого и не требовал. Он уже получил радиомодуль, голосовой синтезатор с какого-то бортового компьютера хаммерского производства и более мощные батарейки на сервоприводы. Ну а чем мне еще заниматься? Я пытался улучшить свои эдлы, но подлые артефакты из сета отвергли найденный мной мусор и требовали нормальной техники не меньше, чем 5 уровня сложности. А такой уровень я могу максимум отремонтировать или настроить, но никак не собрать. «Создатель», – заговорил шлем в моих руках синтезированным голосом. «Да, Ноль», – ответил я. Оба моих спутника были совершенно неболтливыми, и такие проявления активности надо было ловить. «Где наш дом?» «Не знаю. На заводе производителя, наверное. Посмотреть маркировку?» «Пожалуйста». Просящих ноток в голосе не было, так как синтезатор этого не умел. Но я понял. Отложив шлем на длинном шлейфе в сторону, я открыл спинную панель его тела и быстро нащупал металлическую табличку, провел по ней пальцем. «Экстранет. Завод номер 06584. «Где дом?» «Думаю, в системе механоидов, но мне вряд ли там будут рады». «А нам?» «Не знаю. Все может быть?» «Я не понял». «Учись». На этом наше общение прервалось. Ноль говорил редко. Всегда что-то спрашивал и надолго затихал. На мои же вопросы отвечал крайне неохотно, хотя, если отвечал, все равно я мало что понимал. Закончив с его головой, я снова подцепил все шины на места и закрепил голову на пустом вооруженном теле. Доспех плавно поднялся с кресла и встал около своего собрата. Я краем зрения заметил, как их антенны начали синхронно шевелиться. Видимо, они общались по своим каналам. Хоть кто-то здесь общением не обделен. Скосив глаза на показания корабля, я заметил, что потребление энергии моими телохранителями заметно выросло. А это хороший признак. Не зря на них так растет моя профессия. В этот момент, смотря на системы корабля, я заметил легкое движение на радаре и дал команду на сканирование нового гостя. Гость ответил агрессивно. Резко дернувшись с места, он зигзагами начал сближение. Я приготовился к скоротечному бою с моим неминуемым проигрышем. Однако все оказалось не так уж и плохо. Корабль был штурмовиком, под флагом клана «Звезды на небе», а сидевший внутри парень лет 20, чей образ я увидел при нашем сеансе связи, пылал жаждой действия. «Назови себя! Звание подчинения клан цели!» Сходу заговорил человек Престон Лонг, хотя по нему было видно, что он очень рад, что прилетел сюда не в холостую. «Павший Хеймс, а по остальным вопросам иди в пенни». «Принято. То есть не принято. А ты чего такой наглый?» Мотнув головой, обиделся человек. «Я тут тебя и ищу. Меня отправил Викториус». «Кто?» Я на миг подумал, что ослышался, и мой разум выдал желаемое за действительное. «Викториус Барбоса, командир нашей группы. И если уж честно, то он меня уже задолбал своими заходами». Человек грустно вздохнул. «Ладно, коли ты найден, давай за мной. Нужен еще один прыжок на 200 литров и все. Есть только?» «Нет, могу прыгнуть на 110 максимум». Парень пожевал губу и скосил глаза в угол. Видимо, смотрел на время. «Я могу тебя подкинуть. У тебя много груза?» «Два куба?» «Вот смотрю я на тебя и не понимаю, почему Викториус...» «Ладно, я сейчас пристану. Перепрыгнешь по космосу?» «Не вопрос», — ответил я и отключил связь. «Зеро, ноль, отключитесь. Мы в гости». 10 минут спустя. «Я думал, что ты будешь один». Парень заметно нервничал, когда я сел в соседнее с ним кресло, а сзади встали 2 роботизированных доспеха. «Это вообще кто?» «Ребята, ау!» Помахал он перед неподвижными фигурами. «Что за черти? Система их игнорирует?» «Не отвлекайся, они тебя тоже игнорируют. Лети уже!» Сказал я, откидываясь на сиденье. «Мне слишком мало платят», пробурчал парень и выставил маршрут на автопилоте. Видеть знакомый силуэт линейного крейсера под славным именем «Слон» было до ужаса приятно. Хотя немного страшновато. Я не знал, чего ожидать от встречи, и даже не особо понимал, кого мне там ждать, кроме Виктора. Что, если меня там ждет Зара? Или наоборот, не ждет, а люто ненавидит? Милана неплохо подшила мне мозги, но память штука такая. Много ли нам надо, чтобы вспомнить что-то приятное или жестокое? Иногда хватит и запаха, и образа, да даже мысли. Вот это и пугало меня. На экране появилось окно связи. Я с удивлением увидел нашу вредину, Веронику. Она заметно подросла. «Престон Лонг, совершайте посадку самостоятельно. Парковочная сеть на техобслуживании». Проговорил знакомый бесцветный голос, а затем голова Вероники повернулась ко мне, и ее ушки-антенны приподнялись. «Рада видеть тебя, Хеймс. Надеюсь, ты не откажешь мне в отдельном времени». «Не волнуйся, подружка, порадую, как смогу», – ответил я перед тем, как связь свернулась. Я не хотел обращать внимание на удивление моего спутника, но такие глаза просто невозможно было проигнорировать. «Чего?» «У меня очень много вопросов, но я, наверное, подожду лучшего момента». Нервно покривился Лонг и снова взялся за штурвал. Начал маневрирование и сброс скорости. Сел он, к слову, слишком аккуратно. Чувствовалась его неуверенность в таком обыденном деле, как парковка. «Приехали!» «Думаешь, я не заметил?» Ответил я, поднимаясь из кресла и выходя из корабля. Ноль и Зеро пошли следом, как молчаливые тени. Однако я не сразу пошел в пилотскую рубку к Виктору и Веронике. Так как едва мои ноги опустились на палубу слона, я увидел ее. «Мушка моя маленькая!» «Что же с тобой сделал этот пик?» Корпус живого корабля был побит сотнями осколочных снарядов. Местами оплавлен. Часть лапок отсутствовала. Глаза насекомого густо покрыты трещинами. Она явно ослепла, но сберегла своего пилота. Опять. Жизни в ней было не более 5%, и она умирала. Я практически кожей ощущал ее страдания. Но она больше не была моей. Резко повернулся к выходящему Лонгу и уперся в него взглядом. «У вас есть минералы? Химия, реагенты, органика?» «Есть. Все на складах. Принеси этому кораблю столько, сколько сможешь. А лучше не меньше тонны». Парень скрестил руки на груди. «Ага, взял и побежал», — ответил он. Приложив пальцы к гарнитуре, я вызвал меню и сразу определил ранее сохраненные контакты. «Виктор!» «Серый, ты где потерялся? Давай к нам!» «Минуту, Виктор. У вас мой корабль умирает на палубе. Можешь организовать ей питание?» «Не вопрос. Сейчас мой зам все организует. А ты не теряйся, мы тебя ждем. Потом будешь заниматься своим имуществом». Связь потухла. Я повернулся к Лонгу, который тоже коснулся своей гарнитуры, и скривился, как от надкушенного лимона. «Ну, спасибо тебе!» – выдал он и хмуро побрел в сторону склада. Я бросил еще один взгляд на муху, а затем на Нолика и Зеро. Задумался. «Ноль, Зеро, помогите Престону таскать минералы. Слушайтесь его и поддержите беду в беде». Доспехи посмотрели друг на друга, пошевелили антеннами. Затем кивнули и пошли по кораблю. «Внимание! Ваш ранг на линейном крейсере «Слон» изменен на старшего инженера». «Ну что же, с этим и жить проще». Виктор встретил меня тепло и больно, когда попытался смять мне все кости. Никто же был рад до безумия, но в это же время чувствовал вину за собой. Престона снова выдернули с его работ и кинули на управление крейсером, таким образом освободив Веронику. Виктор уже успел пообщаться с Хаммером, а потому потребовал рассказать всем мою историю, на которую я потратил почти 2 часа. Затем уже начальник начал свой рассказ, а его даже Ник еще не слышал. После нашего расставания Виктор дожидался нас на планете с верфью слона целый месяц, но прибыла к нему только Вероника, которая исполнительная и стабильная. 2 игрока в экипаж столь большого корабля очень негативно влияет на все его процессы, поэтому они ждали нас еще неделю. К ним в команду часто просились различные ребята, но Виктор был непреклонен и продолжал надеяться на лучшее. Его и Веронику регулярно вербовали, звали в кланы, где не хватало крейсеров, но он продолжал ждать. Затем было принято решение идти дальше. Все одно космос он круглый, рано или поздно встретимся. Взявшись за транспортировку кадетов молодого клана «Звезды на небе», Виктор за неполные 3 дня следования так задолбал своей дисциплиной 20 игроков, что по прилету на станцию клана ему предложили работу. Виктор и так бы взялся. Ему нравилось гонять молодежь, но от него потребовали вступить в клан на всех условиях. Вот они и бодались с руководством почти 2 дня, пока Виктор не прогнул устоявшиеся правила под свои хотелки. С того дня он занимается тем, что берет на различные сроки новое пополнение клана и делает из них толковых ребят, способных к дисциплине и умеющих при помощи подручных материалов выживать. Сначала это были недели, затем месяц, а вот сейчас группа, выписанная ему на 6 недель, где уже 3 за спиной. Все это время он искал нас и регулярно оставлял свои сообщения. По такой весточке ненавидимый всем миром Никита и рванулся в сторону спасения. Удивительно, как он вообще удрал с планеты, да еще и не принадлежащей миротворцам. Те хотя бы за заслуги его простили, а так он был в такой же ситуации, как и я. Но мне пришлось целый месяц побег готовить, а он все сделал с первой попытки и без доспехов. Только до Виктора он добирался почти 1,5 недели, доведя мою мушку до такого состояния. «Значит, нам с этими орлами на борту еще 3 недели летать?» – спросил Ник, наливая уже 4-й стакан хаммерской водки. «У меня контракт и денежный оклад с такими штрафами, что проще потерпеть», – кивнул Виктор. «Да и в целом они мне не сильно мешают. Ребята нормальные и все обязательные. Вероника, они когда все сваливают?» «Через 20 минут заканчивается смена», – не задумываясь, ответила стоящая около стола Вероника. «Вот и славно, корабль будет в нашем полном распоряжении», – потер руки командир. «Нам бы еще Колю сюда, вот они бы заплясали, как на сковородке». Мы посмеялись. «Кстати, о сковородке. Ник, хватит балду пинать, завтра ты выходишь на работу. Отдам тебе 2 гавриков на дрессировку». «На работу? С зарплатой, что ли?» «Конечно, за койку и еду», – улыбнулся начальник. «Заманчиво, но нет, мало мне». «Алкоголь входит в питание». «Я ваш, со всеми потрохами», – развеселил нас Никита. Виктор повернулся ко мне. «Ну а ты чем похвастаешься? Чему научился хоть?» «Слаб варю, биохимией балуюсь, ботаникой занимался, ремонтом железяк разных, крейсер вожу и с системными персонажами развлекаюсь». «Важно», – ответил я. «Рост есть, а толку нет», – многозначительно покачал головой Виктор. «Ладно, комнаты ваши никто не занял, так что все на ночное дежурство. Делитесь сами, а я хоть высплюсь немного». «Чего вы на меня так смотрите? Я старый и больной человек. Мне еще народ отпускать и задания для них придумывать. А вы в моем подчинении на правах любимых жен. И хватит ржать! Соблюдайте субординацию, мерзавцы!» А затем Вероника повернулась и пошла из помещения, поманив доспехи за собой. «И вот же зараза! Они пошли за ней!» «Все, увела она твоих помощников!» Цокнул языком Хаммер и снова коснулся бутылки. «Хватит бухать! Никита, что за дела? Ты же таким не был! Поднимай свой тощий зад и на первую вахту! А ты уже забыл, наверное, как это – работу свою делать!» Ник вяло встал и побрел, опустив плечи. «Серый, я тебя, конечно, безумно люблю, но не пошел бы ты настраивать цепи слона. Он с верфи как сошел, так мне все в нем кажется неправильным». «Сделаю, не вопрос». «Хорошо. А потом посмотри Голиаф и вторую орудийную. Она стреляет с задержкой». «Я только брови поднял». «Что-нибудь еще?» «Да нет, конечно, расслабься. Потом будет твое дежурство». Виктор улыбнулся так тепло и добро, а затем расхохотался. «Ну и рожа у тебя, Брунин. Хорошо, что ты вернулся. Надо Коле найти Изару, и все у нас наладится». «Спать иди, старый и больной человек». Похлопал я командира по плечу и пошел в свою каморку над мостиком, пряча грустные глаза.